В Библии Яхве говорит об иудеях. Вот народ Ам живет отдельно, и между народами Гоем не числится. Числа 23.9. Иудеям требовалась особая пища. Они отказывались работать в субботу. Они воспрещали браки с неевреями. От прозелитов требовали разрыва со своими языческими родственниками, вплоть до детей. Они судились между собой в собственных судах, как правило, отказывались идти на государственную военную службу. Примечание. Момзен Теодор. История Рима в четырех томах. Ростов-на-Дону. Страница 418. Нахождение евреев в армии было проблематично по многим причинам. Например, с религиозной точки зрения иудей считался подчиненным непосредственно Богу, но никак не царю и не командиру. В силу национальной обособленности иудеи не могли идти против интересов своего народа, а в армии, как известно, необходимо выполнять разные команды. Иудеи обращались в собственные суды и решений светских судов не признавали. Тем более они не могли исполнять команды командира не иудея. Сами власти также не могли полагаться на евреев-солдат, поскольку общеизвестна была не лучшая репутация евреев-перебежчиков. Так Дион Касси писал о событиях, предшествующих взятию и разрушению римлянами Иерусалима в 70-м году. Цитата. Тут Тит снова обратился к ним, восставшим евреям, обещая неприкосновенность, но они оставались непреклонны, а пленники и перебежчики тайком портили у римлян воду и умерщвляли воинов, ежели отбьются те от своих, так что Тит неприятельских перебежчиков принимать к себе перестал. Кассий Д. История Рима. Цитируется по греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. Комментарии Штерна. Том 2, часть 2. Их дети не должны были общаться с неевреями, чтобы не подпасть под влияние язычников. Похоже, что в древние времена почти во всех народах евреев воспринимали как инородное явление. Во многих городских хрониках сообщается, что еврейские кварталы по настойчивому требованию еврейских старейшин всегда наделяли особым статусом. Все это, естественно, порождало среди местного населения ответное чувство отторжения и многократно повторяемое в истории преследование евреев. Но с христианами все было иначе. Христиане, тем более, если говорить о святых и праведниках, речь идет не о таких радикалах, как Тертуллиан или ранний Афиногор, с любовью относились ко всему миру, никаких особых бытовых ограничений не имели, этнически и культурно происходили из тех же коренных народов и были естественной частью населения Римской империи. К несчастью христиан, о них злонамеренно распространялись тяжкие наветы, и родилась дурная молва. Те обвинения, которые еще недавно египтяне, греки и римляне предъявляли иудеям, например, кровавые человеческие жертвоприношения, теперь обрушились на христиан. Так при Нероне лета 64 года запылал Рим, великая столица империи, и на три четверти выгорел, а какие-то недоброжелатели, если верить церковной историографии, свалили вину за пожар на христиан, на назареев. Нерон не был любителем кроваво-гладиаторских побоищ, но не исключено, что, стремясь ослабить народный гнев, он разрешил издевательство над сектантами и их избиение. Примечание. Тацит около 55-го, около 120-го сообщает. Но ни средствами человеческими, ни щедротами принципса, ни обращением за содействием к божествам невозможно было пресечь бесчестящую его Нерона молву, что пожар был устроен по его приказанию. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами.